Thank you. на курс 320, движемся 120. Право курс 25. Трэш вам 1-0-0, 244. Москва, подход, добрый вечер, Свердлов 270. Разворачиваемся вправо на курс 320, движемся 120. Право, курс 25. Трэш вам 1-0-0, 244. Москва, подход, добрый вечер, Свердлов 270. Разворачиваемся вправо на курс 320, движемся 120. Право, курс 25. Трэш вам 1-0-0, 244. Москва, подход, добрый вечер, Свердлов 270. Разворачиваемся вправо на курс 320, снижаемся 120. Вправо курс 250, снижаемся эшелон 110, Свердлов 270. Снижаемся 070, Свердлов 270. Эшелон 120 набирает декстер 244. Москва, подход, добрый вечер, транспорт 244, снижаемся эшелон 120, курс активный. Снижайте полон 110, активность 70 кг. Сила трансфера 244. Выполняем право курс 330, снижаем 270. Снижайте полон 080, трансфера 244. Скорость 225, трансфера 244. Снижаемся 060, курс 330, 27 степени, снижаем полон 210. Yeah, you know what?